Инспектор сказал правду, все было в образцовом порядке. Каждая ведомость имела свой номер, каждое дело лежало на своем месте. Инспектор усадил англичанина в свое кресло и подал ему папку, относящуюся к замку Ив, предоставив ему свободно рыться в ней, а сам уселся в угол и занялся чтением газеты. Англичанин без труда отыскал бумаги, касающиеся аббата Фария, но, по-видимому, случай, рассказанный ему де Бовилем, живо заинтересовал его, ибо, пробежав глазами эти бумаги, он продолжал перелистывать дело, пока не дошел до документов об Эдмоне Дантесе. Тут он нашел все на своем месте — донос, протокол допроса, прошение Мореля с пометкой де Вильфора. Он украдкой сложил донос, спрятал его в карман, прочитал протокол допроса и увидел, что имя Нуартье там не упоминалось. Пробежал прошение от 10 апреля 1815 года, в котором Морель по совету помощника королевского прокурора с наилучшими намерениями, ибо в то время на престоле был Наполеон, преувеличивал услуги, оказанные Дантесом делу империи, что подтверждалось подписью Вильфора. Тогда он понял все. Это прошение на имя Наполеона, сохраненное Вильфором, при второй реставрации стало грозным оружием в руках королевского прокурора. Поэтому он не удивился, увидев в ведомости ниже следующее примечание. Эдмон Дантес. Отъявленный бонапартист принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба, соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором. Под этими строками было приписано другой рукой: «Ничего нельзя сделать». Сравнив почерк примечания с почерком пометки на прошении Мореля, он убедился, что примечание писано той же самой рукой, что и пометка, то есть рукой Вильфора. Что же касается приписки, сопровождавшей примечание, то англичанин понял, что она сделана тюремным инспектором, который принял мимолетное участие в судьбе Дантеса, но ввиду указанного примечания был лишен возможности чем-либо проявить это участие. Господин де Бовиль, как мы уже сказали, из учтивости и чтобы не мешать воспитаннику аббата Фария в его розысках, сидел в углу и читал белое знамя. Поэтому он и не видел, как англичанин сложил и спрятал в карман донос, написанный Дангларом в беседке резерва и снабженный штемпелем Марсельской почты, удостоверяющим, что он вынут из ящика 27 февраля в 6 часов вечера. Впрочем, если бы он и заметил, то не показал бы виду, ибо придавал слишком мало значения этой бумажке и слишком много значения своим 200 000 франков, чтобы помешать англичанину, хотя его поступок и нарушал все правила. «Благодарю вас», — сказал англичанин, шумом захлопывая папку. «Я нашел все, что мне нужно. Теперь моя очередь исполнить свое обещание. Сделайте просто передаточную надпись, удостоверьте в ней, что получили сумму сполна, и я тотчас же ее вам отсчитаю». И он уступил свое место за письменным столом де Бовилю, который сел, не чинясь, и поспешно сделал требуемую надпись, между тем, как англичанин на краю стола отсчитывал кредитные билеты.